Мой дом находится в Коннектикуте, в нескольких милях к северу от Нью-Йорка. Разумеется, я пришлю за вами машин». И вот в ближайшее воскресенье Грейс Мур угощала нас кофе на террасе своего дома, откуда открывался дивный вид на голубой плавательный бассейн и тщательно ухоженный сад. «Кальман», — начала разговор певица, — «вы ведь написали императрицу Жозефину. Мне во что бы то ни стало хочется сыграть главную роль, но я желаю, чтобы режиссером был Эрнст Любич. Вы не возражаете?» Какие уж тут могли быть возражения. И актриса тотчас же отправила в Голливуд Любичу телеграмму следующего содержания. «Музыка божественная. Роль просто создана для меня, и я готова изменить все свои планы. Добьюсь такой стройности фигуры, какой вы от меня пожелаете, лишь бы не упустить роль. Господин Кальман к вам обратится сам.